Матерь Агни-йоги. Не может человек создать внутри себя ощущение счастья, если его нет, или тяжко давит среда, но укрепить спокойствие и равновесие может. Поэтому будем учиться проходить трудные полосы жизни земной в спокойствии, возможно, более полном. Волнам житейским противопоставим спокойствие духа. Лучше встретить в спокойствии волны, чем быть раздираемым неуравновесием.